Глава седьмая. «Овчинников! Товарищ капитан! Овчинников!» — метнулся за спиной чей-то крик. В ту же секунду на скате высоты выросли трое людей, без шинели и пилоток, держа автоматы наперевес, они были метрах в 15 от орудия, бежали, карабкались слепыми толчками на высоту, наверное, ни у кого не было уже сил. И Новиков увидел Овчинникова. В обожженной распахнутой телогрейке, с темным, как земля, лицом, волосы слиплись на лбу, он зло махал пистолетом, кричал задушенным голосом: «К орудию! Бегом за мной!» И ненужная команда эта в нескольких метрах от орудия, приказывающий голос Овчинникова, остро и жарко опалили Новикова. В горле давила, жгла металлическая горечь. Они перескочили через бруствер. Лейтенант Овчинников, Парахонько и Ремешков задыхались, кашляли, ничего не могли выговорить, поводя мутными глазами. Парахонько повалился на землю, кусая сухие, обметанные копотью губы, просипел: «Пить, братцы, глоток воды!» И все искал взглядом флягу, не упуская как бы прикипевший к ладоням раскаленный автомат. Ремешков сел на станину, не было вещмешка, плечи ходили то вверх, то вниз, и он иступленно прижимал что-то под насквозь потной и грязной гимнастеркой. На выпукло крепкой скуле кровоточила широкая ссадина, как от свежего удара железным. Он бормотал взахлеб: «А Горбачев? Горбачев где? За нами шел он! Прикрывал нас! Где он?» Лейтенант Овчинников не упал, не сел на землю, не твердо стоял, пошатываясь на обессиленно дрожащих ногах, обросшие щеки за несколько часов глубоко ввалились, вся сильная, мускулистая фигура его ссутулилась, и сухим диким блеском горели глаза. «Прицелы!» — прохрипел он и, ткнув в грудь Ремешкова зажатым, словно окоченевших пальцах пистолетом, подрубленно опустился на станину орудия, охватил голову руками. «Орудие ладьи с расчетом погибло, танки!» — негромко выговорил он, уставясь в землю налитыми болезненным блеском глазами. «Тучи танков, бронетранспортеров шли на пролом, стеной окружили нас. Расчет Сапрыкина стрелял до последнего, четверо убитых, трое раненых. Там они, там», — повторил он, и, зажмурясь так, что оттененные синевой веки его нервически задергались, выкрикнул с неистовством: «Прицелы, прицелы сюда, Ремешков!» Новиков шагнул к Овчинникову, взял его за подбородок, очень медленно сказал: «Мне прицелы твои не нужны», и спросил без намека на жалость: «Контужен?» «Вот здесь», — выговорил Овчинников, закрыл глаза, потирая под изодранной пулями телогрейкой левую часть груди. «Вот здесь крыса грызет, лапками копошится, раздирает. Много крови, крови, я все сделал, все, понимаешь, Дима?» Он назвал Новикова по имени. «Нет», — неверяще ответил Новиков, — «не понимаю. Где люди? Где люди, лейтенант Овчинников?» Он не испытывал жалости к Овчинникову, как не испытывал жалости к себе. То, что порой разрешалось солдату, не разрешалось офицеру. До последней минуты не мог он согласиться, что Овчинников даже в состоянии полного разгрома ушел от орудий, оставив там людей, которые жили еще. «Так вон как!» — опадающим голосом вдруг произнес Овчинников и открыл глаза в упор, встретясь с безжалостным, непрощающим взглядом Новикова. «Вон как! Арестуешь, под суд отдашь. На, бери, я готов, я на все готов. Я 10 танков сжег, а это не в счет, не в счет!» С перекошенным лицом он бросил под ноги пистолет, рванул на себе офицерский пояс, пытаясь расстегнуть его, выкрикнул: «Отдавай под суд! Отдавай!» «Прекрати истерику! Встань!» — тихо приказал Новиков, и когда Овчинников, как-то ослабнув, встал весь растерзанный, опустошенный, бессмысленным взрывом ярости, он опять приказал: «Подыми пистолет. Вон там за роликом землянка. Даю тебе час. Выспись, приди в себя, марш». «Товарищ капитан, гляньте-ка, что это они, а?» — послышался сзади голос Степанова. «Что там?» Нежаркое осеннее солнце поднялось в скопившейся хмаре над грядой Карпат. Жидкие косые полосы его лились в котловину, гремевшую боем. Она светилась автоматными трассами, вспышками выстрелов, густым пламенем горевших танков, Столбы разрывов сплошной стеной вырастали и там, где была позиция Овчинникова, и там, на блестевшем озере, где наводили переправу немцы, вела огонь наша артиллерия из города. Смутные квадраты танков, обтекая минное поле, отходили к лесу в ущелье. Они отходили, это было ясно Новикову. Может быть, утро мешало им. И внезапно там, со стороны орудия Овчинникова, дважды мелькнуло горизонтальное пламя в направлении танков. И Новиков, вздрогнувшим сердцем, не сомневаясь, что это стреляло еще какое-то живое орудие, быстро посмотрел на Овчинникова. Землистая серость покрыла искаженное тиком лицо лейтенанта. — Горбачев! — прошептал Овчинников. — Вернулся! Он дикими глазами взглянул на Новикова и тогда, окончательно поняв все, рванулся гибко, покошачьи перескочил через бруствер, огромными нечеловеческими скачками побежал вниз по скату в сторону орудий, неистовыми крыльями бились на ветру, мотались прожженные полы его распахнутой телогрейки. «Назад! Назад!» — закричал Новиков, бросаясь к брустверу. «Назад, Овчинников!» Овчинников, не пригибаясь, в рост бежал уже по полю, миновал пехотные траншеи, падал, вставал и вновь огромными скачками бежал к орудиям. Низкая автоматная очередь огненной струей полоснула по нему сбоку, затем спереди и слева, но он не изменил направления, даже головы не пригнул. Видно было, как, цепляясь за кусты, карабкался по скату котловины к возвышенности, там в коричневом тумане темнели силуэты танков. Он выбежал на возвышенность, на мгновение отчетливо видимой на голом месте, и тотчас справа из дыма, где шевелились перед минным полем танки, вылетел длинный огонь, другой огонь взорвался под ногами Овчинникова. Он, сделав еще два шага, заваливаясь назад, упал на колени, замедленным жестом провел пистолетом по голове, будто приглаживая волосы, и плоско упал грудью на то самое место, огнем пыхнувшее под ногами, и вытянул руки вперед. И неожиданно для Новикова, до физической боли стиснувшего зубы, распластанное тело Овчинникова задвигалось, извиваясь, поползло по возвышенности к кустам, к тому невидимому орудию, которое только что стреляло. Двое людей в зеленом вышли справа из кустов, огляделись и, пригибаясь, зашагали к Овчинникову. Потом огненная точка коротко сверкнула там. Это был выстрел из пистолета. Двое в зеленом одновременно легли. Один из них привстал, неприцельно пустил очередь над головой Овчинникова, и тот снова бегло выстрелил три раза. «У пулемета!» — Новиков с бешенством спрыгнул в ровик, кинулся к ручному пулемету, за которым, горбато согнув спину, ждал разведчик, вжимаясь щекой в ложу. Ринувшись на бруствер, упав на него грудью возле разведчика, Новиков крикнул: «Видишь фрицев? Отсекай их короткими, давай!» «Живым хотят взять, ясно!» — сквозь зубы сказал разведчик, и плечо его задрожало, сотрясаемое очередями пулемета. Фонтанчики пыли взбились, замельтешили справа и выше немцев, перешли, заплясали на узком пространстве, отделявшем Овчинников от них. Крупные капли пота выступили, выдавились на медно-красном напрягшемся лице разведчика. Диск кончился, ударом выщелкнув его из зажимов, разведчик поспешно схватил новый диск, завозился с ним, никак не мог вставить в пулемет, потом с придыханием выговорил: «А если убью лейтенанта? Товарищ капитан, если убью? А ну прочь!» — шепотом едва слышно сказал Новиков, ударил по диску, припал к пулеметной ложе, горячие, мокрые от ладони разведчика, и выпустил две короткие очереди по отползавшим в кусты немцам и не поверил тому, что увидел. Овчинников медленно, живуче вставал, опираясь пистолетом о землю, встал, пошатываясь в распахнутой телогрейке и, клоня голову, сжав пистолет в опущенной руке, толчками пошел влево к кустам, где было орудие. Двое немцев выскочили из кустов наперерез ему, и телом своим, тяжело ступая, он загородил их. Немцы по нему не стреляли. «Что там? Где он? Что там?» — скользнуло с обжигающей болью в сознании Новикова, сдернувшего палец со спускового крючка. И в ту же минуту, поняв, почему не стреляли по Овчинникову немцы, да-да, хотели взять живым, им нужен язык, он еще не верит, что делает, зачем. Я не имею права, не имею!» Нажал спусковой крючок, весь диск вылетел одной длинной строчкой. Когда же он, придя в себя, и как бы все видя через желтый песок в глазах, отпрянул от пулемета, ни немцев, ни овчинников около кустов не было, никого не было. Он зачем-то посмотрел на ручные часы, и так, глядя на них, опустился на дно окопа возле безмолвно глядевшего на него связиста. Потом туманно увидел что-то отвратительно длинное, белесое, ползущее по рукаву связиста, никак не мог вспомнить, что это. Мокрица. И хотел сказать, чтобы тот стряхнул ее, вызвал орудие Овчинникова, но лишь странный захлебнувшийся звук вырвался из его горла. Когда он встал, двинулся к землянке, вырытой вплотную с огневой, перед входом обернулся ненужно, незащищенно, сказал с трудом. В горле что-то застряло, воды бы, орудие вызовите. И вошел в землянку. Когда минуты через две Новиков вышел, он казался спокойным. Умытое лицо было бледно, сразу осунулось, снова сел к аппарату, взял трубку, которую чудилось, испуганно протягивал ему связист, сказал хрипло. «Гусев, доложите обстановку». «Ошибочка! Я на связи, товарищ второй!» Ему отвечал не Гусев, а старшина Горбачев, и обычен был его голос, как всегда самоуверенный, и как всегда слегка небрежно звучали его усмешливые нотки. «Да, он здесь, Горбачев, цел, даже с ногами и руками. Да, рядом сидит красивенький санинструктор, а остальные тут без пяти минут от Бога, и вообще людей ноль целых хрен десятых, танки покалечили, вроде бог черепаху, снарядов не густо, 5 штук, но целиться через ствол и лупасить по фрицам можно, передайте Овчинникову, что можно». И хотя он докладывал, словно посмеиваясь над тем, над чем нельзя было смеяться, Новиков в эту минуту не осудил его, а наоборот, от того, что Горбачев был там, возле орудия, жил и смеялся, волна горькой нежности толкнулась в его сердце. Знал, в том состоянии, в котором находился Горбачев, дозволено многое, как глоток воды перед смертью. «Держитесь до вечера», — негромко проговорил Новиков, ничего не сказав об Овчинникове. «Потерпите. Вечером мы придем». «Убил я его или не убил?» — опять мучительно подумал Новиков. «Если убил, то имел ли я право распоряжаться его жизнью? Кто мне дал это право? Но если бы я был на месте Овчинникова, дал бы я право другому человеку застрелить меня?» И как-то легко и спокойно ответил сам за себя. «Да, дал бы. Но можно ли по себе мерить всех людей?» Солдаты смотрели на него и молчали. Разведчик с хмурым лицом заправлял патроны в диски пулемета, и Новиков почувствовал то, что он сделал сейчас, как будто это всех отделило его, хотя он с какой-то особой определенностью и сознавал, что люди поняли, он распоряжается их жизнью, судьбой во имя общего, неизмеримо огромного, того, что знал, чувствовал сам Новиков и все, кто был рядом с ним. Новиков молча прошел к орудию. Степанов робко улыбнулся ему своим добродушным круглым лицом, сворачивая цигарку, просыпал табак на колени, стал неловко смахивать крошки локтем. Парохонько лежал на огневой позиции, вытянув длинное тело, сквозь гимнастерку белой солью проступал пот на его худых лопатках. Он вспоминающе рассматривал забытый здесь офицерский потертый планшет Овчинникова, колючие выгоревшие брови изгибались то вверх, то вниз, точно глаза слепило. «Вот оно», — произнес он, — «до Карпат дошел». Ремешков сидел на снарядном ящике, где поблескивали две принесенные им от орудий панорамы. Грязным носовым платком промокал кровоточащую ссадину на крепкой скуле, говорил с недоумением и тоской. «А я бегу и вижу перед высотой, лежит этот связист Колокольчиков на боку, колени поджаты калачиком, ну спит и все. Тронул я его, а он мертвый, в руках провод зажат, ребенок, а глаза зеленые-зеленые. Эх, кто-нибудь и любил, должно, глаза-то его. Не поймешь, одних убило уже, а мы живы». «И у Легалова глаза зеленые», — шептом проговорил Парохонько. «Встаньте с земли тихо», — сказал Новиков, обращаясь к Парохонько. «Простудитесь, в госпиталь попадете».